Маха на вытяжку ел лейтенанта глазами. Слежу, в уши по утрам заглядываю, ноги мыть заставляю. Кравцова юнги спрашивали о предстоящих экзаменах. «Все будет, как было в школе», — успокаивал их лейтенант. «Подходите к столу и тянете билет. Кто знает, отвечает, кто не знает, тому кол». Да, он был прав. Все было как в школе. Тунеядцы мастерили шпаргалки. В этом искусстве особенно отличался Финикин, в котором не угасала странная любовь ко всему миниатюрному. Раньше, пока его не отучили, он резал свою пайку хлеба на крохотные долечки, словно воробьев кормить собирался. Теперь столь же микроскопически он исписывал свои шпаргалки, и мельчайший бисер пота покрывал его незадачливую голову. Перед отбоем он долго ворочался. «Мне бы на Черноморский», — вдруг сознался, терзаясь. «Зачем тебе на ЧФ?» — удивились юнги. «Тепло там, опять же и фрукты». Федя Артюхов терпеть не мог Финикина и сказал: «Эй, а ты гольфстрима не хочешь? Он тоже теплый». «Ловчила ты, Финикин!» — раздался голос Джека Баранова. «Черноморцы зубами в горло врагам цеплялись, а он, видите ли, собирается абрикосы на флоте шамать». Финикин обиженно свесил с высоты свой рыжий котелок. «Че ты там треплешься? Лежишь внизу и лежи дальше. Фрукты — это так, слову пришлось. А я знаю, что Севастополь брать надо». «Подпустил под климат сознательности», — заметил Коля Поскочин. Колесник уже спал на своей койке, замотавшись с головой одеялом. Росомаха скинул штаны, прошлепал через кубрик до штепселя. «Гашу свет! Задрай на себе все люки и горловины!» Во мраке кто-то измененным голосом сказал: «Тоже мне старшина! Не знает, что на флоте не гасит и не выключает. На флоте иначе говорят, вырубить». Росомаха нырнул под одеяло и потом ответил: «Ты мне там еще поговори, яйца курицу учат». Скрипнула под ним койка, и наступила тишина. Красные отсветы пламени, исходя от жаркой печки, долго блуждали по рядам коечных нар. Никто не хотел спать по команде. Вскоре в потемках кубрика заквакали лягухи, закуковали кукушки, замяукали кошки и со звоном залетали комары. Это началась ежевечерняя проверка старшин на бдительность. Ку-ку, мяу, взык, ква-ква. Старшины не шевелились. Уже задрыхли, как мертвые. Джек Баранов первым скинул ноги с койки. «Уморились они за день с нашей банды. Вставай, ребята!» Во мраке поднимались юнги. Бесшумно и ловко, как обезьяны, они карабкались с верхних этажей на палубу, сходились к печке. Теперь радовались, и поговорить можно от души. К полуношникам подсел Финикин. «Знать бы, — терзался он, — какие вопросики на экзаменах будут. Вот бы где-нибудь достать их заранее, тогда подковался бы». Коля Поскочин запихнул в утробу печки большое полено. «История, — сказал он, — любит повторяться. Гардемарины морского корпуса Его Величества перед экзаменами бывали обеспокоены таким же вопросом, какой задал нам сейчас и товарищ Финикин». Мечтательно он смотрел на пламя, лизнувшее сырое дерево. «Обычно, — начал Коля, заметив, что от него ждут рассказа, — к весне гардемарины складывались, от подачи к родителям у них образовывалась немалая сумма, а вопросники к экзаменам печатались в типографии Адмиралтейства. Литограф, готовивший камень для производства печатных оттисков с вопросами, был гардемаринами давно и прочно закуплен. Он с машины снимал несколько лишних оттисков, отдавал их гардемаринам заранее, и за этот риск каждую весну имел с них 500 рублей. Деньги тогда немалые. Коля замолчал.